И сразу я обретаю возможность двигаться. Как дед учил, тяжело до первого пота. Я передвигаю ноги. Они, правда, неуклюжие, как протезы, но все-таки двигаются. Однако куда двигаться? Танк ушел, обдавший лицо крошевом льда. Был бы он здесь еще секундочку, я бы бросился, пополз, дополз, но его нет, ушел. Вот и замерзай в степи, как мальчишка. Как отличить, где жестокость войны, а где людей? А где специально, чтобы это было законом, по которому степь плодородит? Как у Джамбула Джабаева, знаменитого акына, что видит, то и поет. Сталинская конституция, по поводу которой плакал мой отец, закон, по которому солнце восходит. А что под солнцем? Манкурты, манкурты, люди без памяти. Что, акын? Ты разве сам не делал вид, будто не знаешь, кто твой отец, тот самый, который плакал насчет конституции, и мать, которая учила, что только вкалывая, только ишача до потери сознания, ты достоин жизни и свободы. Шел ты на бой каждый день, шел, когда приказывали, когда компания, когда все. Так легче, удобней. Хотя и вкалываешь, хотя и ишачишь, а сам ты ничего, сам ты никто, сам ты никуда. Вот остался в степи один, и погасло светило, которое восходит исключительно по закону. И вдали засветились ракеты, как разноцветные хвосты цирковых лошадей. Красиво, красиво, но ты уже знаешь, это немцы заходят в тыл, а ты остаешься в этом тылу. И никакие друзья-гвардейцы, мушкетеры не помогут. Эти гвардейцы, танки не остановятся ради одного. Миллионами ворочает война, не до тебя ей. И бросают, и давят друг друга. Хоть русские, хоть немцы, хоть украинцы, хоть евреи. Потому что война не знает иного братства, чем кровь. Вот оно, фронтовое братство. Машины одна за другой проносятся мимо. Нет у них приказа остановиться. Нет и желания. Задержишься, сам попадешь под ракеты, которые все ближе и ближе. И я выхожу на середину дороги. Я понимаю, эта машина последняя. Там за нею темнота, никаких звуков. Этот танк тарахтит, как отставший бобик. Шаркает и шавкает. Я становлюсь у него на пути и раскидываю руки в кресте. «Мама!» Моя неверующая мама, когда я смертельно заболел, и никакие профессора уже не гарантировали жизнь, крестила меня. Отец был, как всегда, в командировке, не мешал, и на меня лили воду. И я, как человек, который не любил купаться, кричал: «Не надо, не хочу!» Я был маленьким, но уже большим атеистом, безбожником. Уже знал, что не может помочь, и вырывался из рук, когда батюшка оставил на мне кисточкой точки. Как будто точки над моим прошлым. Очень уж не любил купаться, страдалец за веру. потому что неверие тоже вера. И как же мне не верить в него, если спас меня, где государство бросило, если нация моя от меня отказалась, не вышел рожей, и мои односельчане по крови и мове, которую любил и люблю больше жизни, сдали людям, мова которых чужда и им, и мне. А человек, разговаривавший на этой самой мове, спас меня, иностранца, для него, конечно, иноверца, а я его за это. Ох, грехи наши тяжкие! Господи, сделай так! А он и сделал. Танк последний, самый последний, остановился. Может, потому что я стал поперек пути, не объедешь. А может, потому что Господь. А может, потому что за танком хвост. Лапник, здоровая ель или сосна, ветка, а на ней люди. Среди ветвей и хвои белые ниточки, бинты, значит, раненые, так и тащут их на ветки. Однако люди не птички на ветвях сидеть, они не сидят, валяются и сваливаются, должно быть, в пути. Не хотел бы я ехать таким транспортом и не поеду. Рядом корма танка, за которую привязана ветка, санитарный прицеп. На танке тоже белые нити на фоне шинели и телогреек, раненые. Тоже госпиталь, основное отделение. А здесь на лапничке филиал, как у нас с Глазуновым. Раненые, родные. Я бы, конечно, отдал за них жизнь, как Борис Никифорович, как профессор. Я не лез в огонь, как дворянина с его семьей, как Соломончик, про которого рассказывал Трунов. Я не, но я да, человек, и прошу, танк, милый, хороший, погоди немного, отдохнешь и ты. А он, железный, не желает отдыхать. Как правильно говорил Колька, на наших машинах можно либо умереть, либо воевать. Ждать, годить, жалеть не приучены. Железо. И не трогается, только-только я схватился за скобу. Хорошо еще, что скоб наделали. Он срывается с места, а я повисаю. Не на бинтах, конечно, а на скобе, как на перекладине. Я и в полковой школе, где нас учили ускоренным курсом, не мог. Сходила. Не до физкультуры, война. Скорей, скорей. Кучу младших командиров, потому что перебили старших. Будущий младший сержант Припара не справляется с винтовкой, не может собрать. Старшина Питпара по спине его штыком. А как же война? Скорей, скорей! Так его, так! Соображать надо! Надо! А вы соображали, когда на вас война эта самая надвинулась? Он не готов, будущий младший сержант Припара. А вы были готовы? То-то. Припара другое умел. Хлебушек выращивать. Могучий человек был, будущий младший сержант Припара. Все у меня спрашивал. Ты нашовшився, то есть не зачем, а на кого? Я ответил, тогда он опять «Очувал на шостый этаж, знесешь?» «То есть мешок килограммов на 80, смогу ли я снести на шестой этаж?» «Я отвечаю, что, конечно, нет». А он удивляется. «На шо ж ты бы вчилы?» «То есть зачем, если ты мешка не потащишь на шестой этаж?» «А старшина тоже великий интеллектуал. Спросите его, на шо он припару штыком. Скажи для порядка». А на самом деле воспитывал из него зверя зверством. Но, может быть, это и есть порядок войны. На танке лежали раненые, и потому никак не реагировали они на то, что в метре от них человек, то есть я, как клоун, кувыркался над землей, тоже в метре. А когда руки устают подтягиваться, всего в 20, 10, 5 сантиметрах от несущейся внизу дороги, ледяного пути, на который шмякнешься, костей не сосчитаешь. Да никто и считать не будет. Если бы они, раненые, знали, что рядом с ними висит над пропастью тот самый Владик, который, что там ни говори, хоть увеличивай сумму спасенных нашей больничкой, хоть уменьшай, а все равно спасал. Как будто все сговорились, убивать — дело геройское, спасать — так себе». Потому что за убийство на войне ничего, кроме орденов, не бывает. А вот за спасение мы отдали и Дворянинова, и Глазунова, и того немца, которого Федосевна тихо придушила в постели. За удушение в постели героям романа Трумана Капоте дали сроки. И правильно, а за удушение во время войны. Но он мог выдать наших раненых, так что было делать? Между прочим, крышка от котелка со звоном скатилась на землю и задребезжала по ледяной дороге. За грохотом не слышно жалкого звона, но у меня в груди... Поджимаю ноги, чуть-чуть. Усталые колени, кажется, уже никогда не согнутся. Проделывая акробатические упражнения, слышу, как об землю шваркнул котелок. Черт с ним! Все равно пищи в ближайшее время не предвидится. Откуда? А котелка жаль. Я его добыл с трудом и без крови. Отобрал у пленного офицера. Большая шишка, видно, судя по погонам и крестам. А вот же плелся с солдатским котелком, как самый обыкновенный. А мне есть нечего. И вспомнил, как питались они, когда я в могилы разрытые лазил. Они тогда обо мне не думали. Но не за себя брал, за Кольку. Они доедали, пока он догорал, не прекратили пиршество. Мой друг горел, а они ели, потому что есть надо, куда деваться. Как говаривала Volksdeutsche Аня Кригер, «Неважно, за кого воевать, все одно напрягаться». Я вспомнил, как эти напрягались, когда мой Мащенко превращался в шашлык. Ничего, главное, оружие осталось при мне. Налюбовался я на временно оккупированной на немецкие автоматы и жезл, и скипетр, и корона. Что хочет, то и делает. На фронте хоть какая-то видимость справедливости. У него оружие, и у тебя тоже. Звериная справедливость, но все-таки. Мой ППШ приказал долго жить. Как уж я там вертелся за кормою танка, не знаю, но вдруг услыхал противный звук. Дерево крошилось, мялось и вновь крошилось в щепки, в опилки. Как и что, я, конечно, не видел, но звук прорывался даже через урчание танка. Противный звук. И дрожь, как будто тебя бормашиной пытают. Кто ничего не боится, бормашины страшится. И, видимо, попал приклад моего ППШ в аккурат на трак танка. И трак его приклад, как точильный камень, сточил на нет. И если я не поднимусь, или не поднимусь вверх, колесо великого точильщика войны сточит и меня в щепки, в опилки. Кто полетит вниз следующим? Следующим полетел я. Ухнул, как в бездну. С трамвая не падал, с машины не срывался. А тут сразу с танка. На секунду мелькнула мысль, отмаялся. Слава Богу! Мысль эта мудрая, благая, не успела закончиться в моей голове, как голова уже прижималась к лапнику. Холодный и колючий он впился в мои щеки, или я в него. Я не помню, как прижимался к груди матери, а как к лапнику запомнил на всю жизнь, поскольку еще раз ее жизнь обрел и лежал тихо-тихо, вцепившись в древо жизни, зажмурившись и все еще не представляя себе, как это мне удалось, и каким-то чудом не промахнулся, не свалился на дорогу. Может, потому что лапник попался довольно большой, ель или сосна. Потом разберемся, сейчас осмотреться бы. Я тоже только что висел над этой пропастью. Я не свалился, слава Богу. Теперь могу хотя бы это полностью произнести слова хвалы. Я знаю, что это такое висеть над пропастью, и того, что с ногами, понимаю. Может быть, потому и решаюсь, подхватываю его ноги одной рукой, а другой, как в судороге, сжимаю дерево и вытягиваю по частям, по сантиметрам, по миллиметрам эти тяжеленные ноги поближе к себе. Прижимаю их к своему лицу. Так получилось. Падал я как бы назад, а его привязали правильно, головой вперед. Это я, как всегда, наизнанку, наоборот. И потому перебинтованные ноги человека, оказавшегося рядом, тычутся в мое лицо. Голые ступни вылезли из бинтов, и шерстяной носок непонятного цвета, потому что весь вывален в снегу, болтается на самых кончиках пальцев. И как только держится, наверное, так же, как я на этом лапнике. Трунов рассказывал, как они в землянке спали покотом, как вилки в буфете, прижавшись один к другому, иначе не помещались. Ночью переворачивались по команде разом. «Мне кажется, хуже в этой темноте с людьми, которые болтаются, как шишки на сосне,